Землянский конь стоил очень дорого, если не имел изъянов. Старость — это изъян. Изношенные зубы указывали на его старость. Поэтому... «Понятно», — с сомнением сказал Орло. «Если здесь какое-то жульничество», — продолжал черный китель, многозначительно повертев ладонью. «Мы одобряем ваше расследование», — сказал белый халат. «Штатские хотят знать так же, как и военные, уверяю вас. Честно говоря, мы не понимаем этого эффекта и не доверяем ему, но подозреваем, что воздействие открытия на нашу экономику будет очень глубоким». «Глубоким. Если это правда, оно напомнит ядерную реакцию». «Вот-вот. Этого-то мы и боимся». «С какой скоростью она движется?» «Наши измерения не совсем точны, но если сохраняется наблюдаемое соответствие...» Взмахом руки он описал лежащую на боку цифру 8. «Да ну вас! С какой скоростью?» «Примерно через 9 часов сфера движется со скоростью света в вакууме». «Так-так... Мы, вояки, не полные идиоты. Вы понимаете, что говорите?» «Вполне. С точки зрения теории относительности, парадокс. Давайте поищем слабое место. Как долго вы проводили опыт?» «Трое суток». 72 часа? Почему не выключили?» «Мы не в силах воздействовать на систему управления этим устройством». «Что за опыты вы проводите? Все должно быть безотказным?» «Теоретически, да, но...» «Так возьмите и просто отключите рубильник». «Уже пытались». «Послушайте, доктор, по-видимому, рубильник не действует». «Ну так почините его». «Принимая во внимание миллиарды, спущенные в этот гальюн». «Рубильник в рабочем состоянии». «Проблема в том, что воздействие нашего дистанционного управления ограничено скоростью света и распространением электромагнитной энергии». Черный китель некоторое время молчал. «Вы говорите, что сфера не остановилась на скорости света? Что эта штуковина движется слишком быстро со сверхсветовой скоростью. Белый халат кивнул. «Кажется, именно так. Мы обнаружили черенковское излучение». «Что?» «Черенковское излучение. Импульс, возникающий, когда скорость распространения энергии превосходит скорость света в данной среде. Дело в том, что свет в определенных веществах движется медленнее, чем в вакууме, где он набирает абсолютную скорость». «В вашем опытном торе вакуум?» «Да. Не абсолютный, конечно, но весьма приличный». «Никогда еще черенковское излучение не наблюдалось в столь глубоком вакууме. Оно возникло, когда наша сфера превзошла скорость света в вакууме, теоретически самую высокую из достижимых скоростей, по крайней мере, когда-то мы так считали». «Я не физик, но если то, что вы говорите, верно, вполне. Мы могли бы получить средства для полного покорения космоса». И они его получили. С этого открытия началось параграф летосчисления, которое в течение следующего столетия заменило традиционный календарь. Как ньютоновская физика стала частным случаем теории относительности, так теория относительности стала частным случаем параграф физики. Все было законно с определенной точки зрения. Поскольку подробности прорыва держались в тайне, вакуум заполнили легенды. «Вакуум», — Орло расхохотался. «Забавно!»